Глава восьмая. Есть какие-нибудь мысли? Ты сам кого-нибудь подозреваешь? Надо было дать Багратиону должное. Примчался он чуть и не сразу. То ли и правда волновался, то ли посчитал покушение на меня событием государственной важности. А значит, достойным высочайшего внимания. Но подозреваю, что меня все-таки не хотели убивать. Я пожал плечами. Иначе дождались бы, пока я сяду в машину. Маги такого класса редко промахиваются. Это верно. Багратион осторожно коснулся кончиками пальцев края здоровенной дырки в покрытой копотью крыши. Свечка. Простое заклятие, хоть и мощное. По плетению я мог бы попробовать распознать почерк, руку одаренного, но здесь... Бесполезно. Кто угодно, кивнул я. Точнее, кто угодно в несколько раз сильнее меня. Третий класс, а скорее даже второй или первый. А таких магов в столице не так уж много. Высшие чины, главы родов, взрослые наследники. И старшие, конечно же, вроде Дроздова. Не так уж много. Багратион усмехнулся и провел ладонью над почерневшим металлом, будто пытаясь распознать что-то невидимое глазу. Всего-то сотни-полторы. Осталось только найти того, кто может быть тобой недоволен. Включая вас и дедушку? Поинтересовался я. Надеюсь, ты сейчас шутишь. Багратион нахмурился, покачал головой и принялся вытирать руку платком. «Не всем нравится то, что ты сейчас делаешь. Род Горщиковых многим перешел дорогу. И кто-то хочет, чтобы я остановился. Закрыл производство, распродал фабрики с патентами, уволил людей», — проговорил я. «И чтобы все стало так же, как и раньше. Хотя только дурак не понимает, что как раньше уже не будет. И все-таки еще пара месяцев покоя нам бы не помешали». Багратион поморщился, будто проглотил что-то горькое. «А что до твоих врагов? Очень может быть, их стало бы куда меньше, если бы ты не тянул одеяло на себя везде, где можно». «Везде, где нужно, ваша светлость», — отозвался я. «Мы с дедом создали больше рабочих мест, чем сейчас есть на государственных предприятиях в столице. Платим людям достойные деньги и позволяем создавать рабочие союзы и самим контролировать условия на производстве». В общем, делаем все для того, чтобы подарить нам всем не пару месяцев, а еще много лет покоя. А еще ты разогнал всех крепостных в Елизаветино, и поэтому некоторые считают тебя опаснейшим либералом, Багратион махнул рукой. Не заговаривай мне зубы, Саша. Ты усиливаешь власть рода, только и всего. Сколько вы с дедом уже получили на одних заказах от армии? Миллион, полтора? 2,5. Но этого не хватит покрыть и десятой части наших расходов. Это временно. — проворчал Багратион. «Впрочем, ладно, я могу сколько угодно считать, что ты перегибаешь палку. Но моя задача — защищать тебя, а не воспитывать. Держи, думаю, тебе это сейчас нужнее». Я едва успел поймать блеснувший в воздухе латунью цилиндрик. Ухватистый и достаточно тяжелый, чтобы использовать его в качестве свинчатки. Но защитить меня от недоброжелателей он мог, конечно, куда изящнее и надежнее. «Глушилка». Как знать, не та же самая ли, что я принес Багратиону в канцелярию еще на фонтанке. Одному богу известно, сколько их в ту злосчастную ночь осело по карманам канцеляристов, защищавших дворец придворных, военных и рядовых жандармов. Но большую часть его светлость наверняка постарался прибрать к рукам и все таки поделился. «Благодарю, ваша светлость!» Я убрал неожиданный подарок в карман и все таки поинтересовался. «А где остальные?» «В надежном месте». Сварливо отозвался Багратион. «Мы их изучаем». «И как успехи?» Я не упустил случая слегка подеть его светлость. «Первый образец я отдал вам еще осенью, если мне не изменяет память». «Не изменяет. И мне не стыдно признать, что наши изыскания, мягко говоря, зашли в тупик». Багратион махнул стоявшими чуть поодаль городовым и неторопливо зашагал к воротам. «Плотность и структура плетения такие, что лично мне не хватило бы резерва даже на то, что у тебя в кармане. Про большой сердечник я вообще молчу». «А кому хватило бы?» — уточнил я. «Первый класс, может быть, или кто-то из старших?» «Сомневаюсь», — Багратион пожал плечами. «Дело не только в силе дара как таковой. Контуры структуры практически идеальны. Это как чертить от руки сложнейшие линии несколько часов, не отрывая пера от бумаги, и ни разу не ошибиться. Звучит жутковато, особенно если представить себе человека или существо, которое на это способно». Мне вдруг на мгновение стало прохладно, хоть солнце и светило так, как полагается в начале июня. «Хотел бы я знать, откуда эти штуковины берутся и как попадает в Россию. Может, глушилка уже стояла на Бисмарке, когда он пришвартовался у Зимнего. Кстати, я ведь так и не спросил, что стало с немецкими моряками? «Нашли запертыми в каютах и на камбузе», — ответил Багратион. «Живые и относительно невредимые. Измайловцы захватили крейсер без единого выстрела». «Целый корабль?» — я отряхнул головой. «Сколько на такой махине должно быть команды? Человек 200?» «Почти 500. Это всё-таки броненосный крейсер, а не торговая корыта». Багратион поморщился. «Но в тот день почти вся команда получила увольнительную и сошла на берег. Остались только дежурные. Капитан говорит, что получил приказ сверху». «И вы ему верите?» — проворчал я. «Какое удивительное совпадение. Немцы загоняют в самый центр столицы гигантскую антенну для прибора подавления магии, потом сходят на берег и сдают крейсер без боя». «Именно так. Я склонен верить капитану». Багратион остановился и, развернувшись, прислонился спиной к двери своей «Волги». «Конечно, моряков использовали, но использовали вслепую». «Вам известно, кто отдал приказ на увольнительную?» «Какая это большая шишка, и на подобные вопросы капитан отвечать не обязан, по крайней мере, пока не получит официальное предписание от командования флота», — вздохнул Багратион. «Я наложил арест на судно до выяснения обстоятельств, но, как ты понимаешь, мы сейчас не в том положении, чтобы обвинять в чём-то германского кайзера. И будем терпеть, что он помогает заговорщикам, которые едва не устроили государственный переворот». Я уперся кулаками в бока. «Проглотим очевидные вмешательства во внутренние дела государства?» «Вот только тебя мне ещё не хватало», — поморщился Багратион. «Несколько членов Госсовета чуть ли не в открытую призывают к войне с Германской империей. Но ты-то должен понимать, что ни у меня, ни у самой государыни нет никаких доказательств вины моряков, ни единого, если, конечно, не считать непозволительной для военных халатности». «Надеюсь, их хотя бы за это вздрючат», — буркнул я. «О, не сомневайся», — Багратион улыбнулся одними уголками губ, но тут же снова нахмурился. «А что касается вмешательства, да, Саша, будем терпеть, если придётся, как бы оно ни было на самом деле. К войне сильнейшей армии Европы мы сейчас попросту не готовы. Потому что у нас нет ни панциров, ни кораблей типа Бисмарка». Я на мгновение задумался, вспоминая, что нам рассказывали во Владимирском пехотном. И вооружение пехоты в целом. «Кое-что у нас всё-таки есть, Саша. Не стоит недооценивать императорскую армию». Багратион отлип от «Волги», повернулся ко мне боком и взялся за ручку двери. «Но действительно, последние 150 лет мы куда больше полагались на мощь родовой магии, чем на силу оружия». «Теперь этого лучше не делать», — вздохнул я. «Если глушилки делают в Германии. Не спеши обвинять немцев во всех смертных грехах. Вполне возможно, что наш враг куда ближе или куда дальше». Багратион уселся в машину и, не закрывая дверь, завёл двигатель. «Насколько мне известно, кайзер Вильгельм принёс её величеству глубочайшие извинения за моряков, а заодно и за то, что они не смогли помочь при подавлении народного мятежа, а также пообещал, что виновные непременно будут найдены и наказаны». «Разумеется. Вот только он бы сделал это в любом случае, особенно если во всём, что случилось в апреле, действительно была его вина. Куракинский полк разбили, офицеров и солдат уничтожили на месте магии или захватили в плен. Самое время откреститься от вчерашних союзников и надеяться, что истина не выплывет наружу. А спрятали её как следует, так что даже теперь Багратион не мог узнать ничего полезного. Наверняка в те дни за стенки тайной канцелярии буквально трещали от числа пленников и арестованных, а потом их число пополнилось и теми, кого поймали уже позже. В мае, когда его светлость устроил в столице самую настоящую охоту на мятежников. «Как такое может быть?» Я наклонился к опущенному чуть ли не до упора стеклу водительской двери. «Сотни солдат, офицеры, придворные, аристократы-заговорщики. И все до одного указывают на отставного пехотного генерала. Кем вообще был этот Куракин? Человеком из плоти и крови? Или каким-то всемогущим демоном?» «Человеком, как и мы все. Не стоит видеть во врагах сверхъестественное. От этого победить их точно не станет проще». Багратион пристроил локоть на дверцу. «И всему есть только одно объяснение. Настоящие кукловоды всё ещё разгуливают где-то на свободе. У себя в Вене или в Зальцбурге. Может быть, на границах Привислинских губерний с Германией сейчас действительно не слишком спокойно. Но я всё равно не верю в злобного кайзера, который спит и видит, как бы развязать войну». Багратион протяжно вздохнул. «В конце концов, это уж точно не он сегодня пытался тебя убить». «Думаете, это вообще как-то связано?» — фыркнул я. «Думаю, что все связано. Впрочем, как и всегда». «Да уж. Генерал Куракин мог бы рассказать много интересного». Я покачал головой и отступил от машины. «Если бы был жив». «Без сомнения, мог бы. Но он, к сожалению, мертв». Багратион отвернулся к дороге и побарабанил пальцами по рулю. «Окончательно и бесповоротно».